что особенно важно снова и снова подчеркнуть, действуем мысли образами, но в условиях общего активного движения. На завтра Сережу выписывают из больницы без температуры и без каких-либо признаков заболевания. Только боязнь вызвать бурю, шквал, обвал писем, под которым я буду навеки и безнадежно погребен, не позволяет сейчас поведать о тех воистину евангельских чудесах, вплоть до воскрешения человека из клинической смерти, которые способна произвести четвертая матрешка. Выход из ситуации вижу только в возможности написать об этом особую работу, пока же в переписку по этому поводу вступать не буду категорически. Не всегда обстоятельства позволяют работать с максимальной эффективностью, в том числе и нашей группе. Но это не исключает знания того, в каких обстоятельствах медитативное усилие оказывается самым мощным. И вот пятый уровень. Далее не пойдем. Коллективное воздействие на изменение обстоятельств. Здесь нужно быть предельно ответственным, философски готовым понимать цепь закономерностей. При наличии группы хорошо подготовленных, совместно работающих единомышленников достигаются весьма значительные результаты. Повторяю, тут нужна осторожность Паки и Паки. Известен фантастический роман о том, как раздавленная на земле бабочка сложной причинно-следственной связью привела к крушению мироздания в другой галактике. Писатель Брэдбери лишь смоделировал в нем реальную сложность причин и следствий в нашем мире. Снова и снова мы убеждаемся в том, что забота о здоровье не есть самоцель, но есть надежный способ для реализации заложенных в нас чудесных возможностей, средства для приближения к состоянию Бога-человека. Храм здоровья. Первое. Концепция оздоровительного центра. Экономически могущественные производственные комбинаты, профсоюзные организации, совместные советско-зарубежные предприятия, специализированные учреждения Минздрава и другие самостоятельные и самостоятельные в финансовом отношении компании могут и должны, исходя из гуманизации своей социальной политики, заняться созданием оздоровительных центров, способных не только оказывать значительно исцеляющее воздействие непосредственно на клиентов, но и стать подлинными школами здоровья для окружающих центры широких масс населения. Эти центры могут работать в режиме как профилакториев, так и санаториев. Со временем оздоровительные центры должны образовать всеохватывающую сеть на территории нашей страны, где каждый из центров работает, опираясь на индивидуальные особенности своей местности и в то же время на общую для всех центров стратегию здоровья. Второе. Благодатное воздействие центра основывается на комплексном подходе к здоровью человека. Третье. В этом комплексном воздействии первенствующее значение дается оздоровлению прежде всего психики и миросозерцания человека, развитию в нем гуманистических начал. Четвертое. Комплексный подход предполагает работу над здоровьем человека в резонанс с могущественными силами природы. Пятое. Все сотрудники центра должны пройти полный курс оздоровления, ибо прекрасное состояние их здоровья явится не только отличительным знаком престижной фирмы, но и одним из важнейших условий положительного воздействия центра. Качественное своеобразие зоны оздоровительного центра. Первое. К настоящему времени имеются способы не только для определения, но и для ликвидации почвенных и других биопатогенных зон. Пересоздание территории оздоровительного центра в зону активной положительной энергетизации от Земли явится одним из важнейших факторов оздоровления для всех его обитателей. Второе. При внесении таких конструктивных формоструктур в архитектуру здания центра, которые позволят ему стать антропоморфным, то есть максимально благоприятным для подзаряжающих воздействий на человека из окружающего нас безмерного пространства, также послужит средством серьезного укрепления психического и физического здоровья пациентов центра. Третье. насыщение стен в помещениях центра биоэнергетическими, подпитывающими человека плоскостными устройствами, размещение в залах растений, создающих особо тонизирующий человека общий фон, также позволит клиентам значительно увеличить свой энергопотенциал и, следовательно, существенно продвинуться по пути преодоления недугов.